«Джейсон говорил не со мной», — неуверенно начал он. «Он разговаривал с кем-то еще». «Джейсон обычно работал посыльным между вами и Гравилом», — сказал я. «На прошлой неделе я сам посылал его сюда. И вам не стоило больших усилий соблазнить его приносить вместе с товаром и кое-какую информацию. Однако Гравил узнал об этом. Это укрепило его подозрение в предательстве. Итак, что он сказал в отношении Джейсона, когда вы беседовали в Оруэле в Ипсуичи?» В его жесте угадывалась едва сдерживаемая злость. «Не знаю, откуда вам все это известно», — пробормотал он. «У меня ушло на это 9 дней. Я строил множество вероятных и маловероятных догадок, но теперь что-то вырисовывалось, подобно тропинке, ведущей, по крайней мере, через часть лабиринта, и я не представлял, как еще можно объяснить имевшиеся факты». «Так что же он сказал по поводу Джейсона?» — повторил я. Проспера Дженкс сдался. «Он сказал, что тому придется уйти из Саксони Фрэнклин. Это было одним из его условий нашего дальнейшего партнерства. Я должен был сообщить Джейсону, чтобы тот не появлялся в понедельник на работе». «Однако вы этого не сделали», — заметил я. «Хм, нет». «Потому что, когда Гравил умер, вы решили украсть не только те 5 камней, но и все остальные». Мне даже показалось, что в его голубых глазах мелькнула улыбка. «Но посудите сами, такая возможность, а?» — рассуждал он. «Грав бы не узнал, страховка была бы выплачена, никто не в накладе». «Кроме страховой компании», — добавил я про себя и ответил. «Бриллианты не были застрахованы. Не застрахованы они и сейчас, и обворовали бы вы именно Гравила. Я почти сразил его, но не наповал. Ведь Гравил говорил вам об этом, разве нет?» — спросил я. Он вновь стал похож на провинившегося ребенка. «Да, говорил». «В Оруэле?» «Да». «Прос», — продолжил я, — «не пора ли вам повзрослеть?» «Да вы сами не понимаете, что это значит. Повзрослеть — значит стать хозяином положения. Красть и не попадаться?» «Разумеется, все так делают. Каждый наживается на чем может». «Но вы же обладаете таким талантом», — произнес я. «Конечно, но я создаю это ради денег. Я делаю то, что людям нравится. Так или иначе, я ем их хлеб, чем бы они мне ни платили. Разумеется, я испытываю радость, когда удается создать что-нибудь выдающееся. Но я не стал бы приносить себя в жертву ради искусства. Камни оживают в моих руках, я дарю им жизнь. Золото для меня, как кисть для художника, все это само собой. И я смеюсь над людьми, они так легковерны. В тот день, когда я понял, что все клиенты простофили, я и повзрослел». «Не сомневаюсь, что вы никогда не говорили этого Гравилу», — заметил я. «Я вас умоляю, Грэв был как святой. Единственный исключительно порядочный человек, которого мне доводилось встречать. Я не хотел его обманывать и страшно сожалею об этом». Я слышал, что его голос звучал искренне и верил ему, но никак не мог поверить в глубину его раскаяния. Оно ни в коей мере не затрагивало его сущность и не меняло ее. Возле больницы Святой Екатерины Джейсон напал на меня и украл пакет с вещами Гравила, констатировал я. «Нет», — тут же машинально парировал Дженкс, но в его глазах мелькнул страх. «Тогда я решил, что это обычное уличное ограбление. Грабитель оказался ловок и силен. Мой приятель сказал, что он был в джинсах и вязаной шапочке, но никто из нас не видел его лица. Я не потрудился заявить об этом в полицию, так как ничего ценного в том пакете не было». «Как же вы можете утверждать, что это был Джейсон?» Я не ответил на его вопрос прямо. «Когда я пришел на ферму к Гравилу, чтобы сообщить о его смерти, — начал я, — я узнал, что в его офисе кто-то рылся. Вам известно об этом. На следующий день я узнал, что Гравил купил бриллианты. Я стал их искать, Однако из офиса пропали и записная книжка с адресами, и еженедельник. У меня не было ни бумаг, ни документов, имевших отношение к этим бриллиантам. Я физически не мог их найти. 3 дня я проискал их в сейфе вместе с Аннет и Джун, ее помощницей, убеждавшими меня в том, что в офисе не было никаких бриллиантов. Грэвилл уделял чрезвычайное внимание мерам безопасности. «Вы сами рассказали мне, что бриллианты предназначались для вас, о чем я не знал, пока не пришел сюда. В компании всем было известно о моих поисках, и, должно быть, тогда-то Джейсон сообщил вам, что я ищу бриллианты, из чего вы сделали вывод, что я не знал, где камни». Он наблюдал за мной, слегка приоткрыв рот, уже ничего не отрицая, лишь откровенно поражаясь тому, как логично все объяснялось. «Сотрудники компании узнали о том, что я жокей», — продолжал я. «И Джейсон стал вести себя по отношению ко мне, на мой взгляд, довольно нахально. Однако теперь я понимаю, что его наглость объясняется тем, что ему дважды удалось одержать надо мной верх, уложив меня на землю. Он не мог хвастливо трепаться об этом, но всем своим видом показывал уверенность в своем превосходстве». Я попросил сотрудников компании не говорить клиентам, что я не специалист по драгоценным камням, а жокей, чтобы не отпугивать их. Но, думаю, Джейсон наверняка сообщил об этом вам. Почему вы так считаете? Просто не сказал, что этого не было. Вы не могли пробраться в дом Грэвилла, чтобы обыскать его, потому что он как крепость. Разбивать окна было бы бессмысленным из-за внутренних решеток. К тому же подведенная к ним сигнализация напрямую соединена с полицией. Проникнуть в дом можно только через дверь, а ключи были у меня. Вы стали думать, как заманить меня туда, и подстроили это через моего тренера. Это, кстати, говорит и о том, что вы знали, что я жокей. Кроме сотрудников компании, никто этого не знал, и что я ищу бриллианты тоже, так как я намеренно не рассказывал об этом никому. Вы сказали, что сообщите мне какую-то информацию о бриллиантах, позвонив домой Грэвиллу, и я послушно поплелся туда, что было глупо. «Но я не ходил к Грэвиллу домой», — возразил было он. «Нет, не вы, Джейсон. Ловкий, сильный, в мотоциклетном шлеме, скрывавшем его рыжую шевелюру. Он опять, как и раньше, уложил меня. Я видел, как он, уже убегая, перемахнул через калитку». Это не могли быть вы. Он перевернул весь дом вверх дном, но, как считает полиция, не нашел того, что искал. И я уверен, что это так. Почему же? Поинтересовался он и затем сказал. То есть... Вы хотели, чтобы Джейсон убил меня? Спросил я в лоб. Нет, конечно, нет. Похоже, ему действительно стало страшно от этой мысли. А он мог бы, сказал я. «Я не убийца». Насколько я мог судить, на сей раз его возмущение выплеснулось наружу полностью, без остатка. Его теперешняя реакция ни в какое сравнение не шла с той, когда я обвинил его в воровстве. «Что вы делали 2 дня назад, в воскресенье после полудня?» — спросил я. «Что?» Вопрос скорее озадачил его, чем встревожил. «В воскресенье днем», — повторил я. «Что в воскресенье днем? О чем вы говорите?» Я нахмурился. «Ладно, оставим. Вернемся к субботнему вечеру, когда Джейсон огрел меня по голове половинкой кирпича». «Но он сказал...» — начал было он и тут же осекся. «Продолжайте, продолжайте», — спокойно сказал я. «Мы оба с вами знаем, что все было так, как я говорю». «Да, но...» «Что вы теперь собираетесь делать?» «Еще не знаю. Я буду все отрицать». «Что вам говорил Джейсон по поводу кирпича?» У него вырвался безнадежный вздох. «Он говорил, что знает, как отключить человека на полчаса. Он видел, как это делается во время беспорядков на улице, и сам этим занимался. По его словам, все зависит от того, как и куда ударить». «Это невозможно вычислить», — возразил я. «Но он так утверждал». «И не слишком ошибался», — добавил я про себя. «Я не уложился в его расчеты минут на 10, не больше». «Он говорил, что потом с вами ничего страшного не будет», — сказал Прос. «Он не мог знать этого наверняка». «Однако он оказался прав, не так ли?» В его голосе словно мелькнуло сожаление из-за того, что я не получил травмы головы и сейчас мог сидеть здесь и беседовать с ним. «Как жестоко и безответственно», — думал я. «Можно ли простить такое?» Гревилл простил предательство, но что хуже? «Джейсон знал, какое окно в офисе нужно разбить», — сказал я, и спустился с крыши. Полиция обнаружила там следы. Я сделал паузу. «Он проделал это один, или вы были с ним?» «А вы ждете, что я вам расскажу?» — удивленно воскликнул он. «Разумеется, а почему бы нет? Вы же знаете, что такое согласованное признание вины. И только что пошли на это, рассказав о 5 украденных бриллиантах». Подавленно посмотрев на меня, Прос задумался в поисках здравого смысла, которого, если разобраться, у него было не так уж и много. «Мы вместе», — в конце концов признался он без тени стыда. «Когда?» «В то воскресенье, ближе к вечеру. После того, как он привез из Ипсуича вещи Грева, и все оказалось пустой тратой времени». «Вы узнали, в какую больницу отвезли Гревилла?» — продолжал я. «И послали Джейсона украсть его вещи, потому что решили, что среди них могут оказаться бриллианты, так как Гревилл сказал, что они у него, верно?» Приняв несчастный вид, он кивнул. «В ту субботу Джейсон позвонил мне из больницы и сообщил о том, что Грев еще не умер. Но объявился его брат, какой-то старикашка на костылях, что, впрочем, и хорошо, потому что добыча будет легкой, как на самом деле и оказалось». «Старикашка», — повторил он, взглянув на меня с легкой ухмылкой, и я вспомнил, как он удивился, когда впервые увидел меня в этой комнате. «Джейсон», — предположил я, — «видел меня только со спины и на расстоянии. Я, разумеется, даже не заметил, чтобы за мной кто-то крался. В тот момент я, наверное, не обратил бы внимания и на выстроившуюся по команде смирно половину команды корабля. Быть возле умирающего, видеть смерть, на этом фоне повседневная жизнь начинала казаться какой-то нереальной, несущественной, и это чувство не оставляло меня на протяжении еще долгих часов после нападения Джейсона». «Ладно», — сказал я. «Итак, Джейсон вернулся с пустыми руками. Что дальше?» Он пожал плечами. «Я решил, что, видимо, неправильно понял Грева. Тот не имел в виду, что бриллианты у него с собой». Он нахмурился. «Однако мне казалось, что именно так он и сказал». «Гревилл направлялся в Харридж», — пояснил я, «чтобы встретиться с ювелиром из Антверпена, который плыл на пароме и вез с собой бриллианты. 12 слезок и 8 звездочек». «А, так!» Его лицо, на мгновение просветлев, тут же вновь помрачнело. «Я подумал, что стоило поискать у него в конторе, хоть Джейсон и уверял, что он никогда не хранил там ничего ценного. Но ради бриллиантов, такое количество бриллиантов, стоило рискнуть. Джейсона долго убеждать не понадобилось, это отчаянный тип». Я на секунду усомнился в соответствии подобного определения этого субъекта с точки зрения капрологии. «Итак, вы поднялись на крышу в служебном лифте», — продолжил я, «и, свесив оттуда что-то типа маятника, разбили окно в помещении упаковки». Он потряс головой. «Джейсон принес кошки и веревочную лестницу, по которой добрался до окна, и разбил стекло бейсбольной битой. Когда он уже был внутри, я сбросил во двор крюки с лестницей, спустился в лифте на 8-й этаж и вошел через открытый Джейсоном служебный вход. Но мы не смогли попасть на склад из-за этих проклятых электронных замков, установленных Гревиллом. По тем же причинам не проникли мы и в салон, и в сейф. Я пытался сломать дверь битой, но Джейсон сказал, что ее толщина 6 дюймов. Он пожал плечами. «Так что нам пришлось перерыть бумаги, но ничего не удалось найти о бриллиантах. Джейсон разозлился. Мы устроили там настоящий погром». «Хм». «И все это оказалось пустой тратой времени. Джейсон говорил, что нам нужно было разыскать какую-то штуку под названием «Чародей», но ее мы тоже не смогли найти. В конце концов, мы ушли ни с чем. Я оставил эту затею. Греф был слишком осторожен. Я смирился с мыслью о том, что смогу получить бриллианты, только расплатившись за них. Затем Джейсон сообщил мне, что вы повсюду их ищете, и я вновь загорелся желанием. Вы не можете осуждать меня за это». Я мог и осуждал, но мне не хотелось прерывать поток его излияний. «И тогда», — продолжал он, — «как вы сами догадались, я заманил вас в палисадник Грева, где Джейсону пришлось дожидаться вас довольно долго, и он был вне себя от злости. Попав в дом, он дал ей волю». «Да, там он тоже устроил погром». «Затем вы пришли в себя, включили сигнализацию, и Джейсон признался, что тогда он занервничал и не стал ждать, пока приедет полиция и наденет ему наручники. Так что Грев и здесь нас обставил. Но и вас-то он тоже оставил ни с чем. Он хитро посмотрел на меня. Ведь вы тоже не нашли бриллиантов?» Не ответив на его вопрос, я спросил: «Когда Джейсон залез в машину Гревилла?» «Когда он, наконец, обнаружил ее неподалеку от дома Гревилла. Я искал ее возле гостиницы и по всему Ипсуичу, но когда ехал туда...» «Грев, видимо, брал машину на прокат, потому что его собственная машина не заводилась». «Когда вы об этом узнали?» «В субботу. Если бы бриллианты оказались в ней, нам бы не пришлось обыскивать дом». «Он бы не стал оставлять на улице целое состояние», — заметил я. Соглашаясь, Прос покачал головой. «Полагаю, что вы там уже поискали». «Да». Я задумчиво посмотрел на него. «А почему Ипсуич?» «Что?» «Почему именно гостиница Оруэлл в Ипсуиче? Почему он хотел, чтобы вы приехали туда?» «Понятия не имею», — безучастно ответил он. Грев не объяснял. Он часто выбирал для наших встреч странные места. Как правило, это было связано с тем, что он натыкался на какую-нибудь фамильную ценность и хотел выяснить, пригодятся мне камни из этой вещицы или нет. Раз это была старая уродливая диадема с желтым невыразительным алмазом в центре, совершенно запущенного вида. Я сделал камню новую огранку и вставил его в хохолок птички из горного хрусталя, которую поместил в золотую клетку. Сейчас она во Флориде, блестит на солнце. Я содрогнулся от сожаления, что такой безудержный полет фантазии мог сочетаться со столь нечистоплотной алчностью и вероломством. «В Ипсуиче он тоже нашел для вас какой-нибудь камень?» — спросил я. «Нет, он просил меня приехать туда, потому что не хотел, чтобы нашему разговору помешали. Он сказал, что нам лучше встретиться в каком-нибудь тихом местечке. Я полагаю, это связано с тем, что он собирался в Харридж». Я кивнул, поскольку тоже так считал, хотя это было и не совсем по дороге, которая ушла несколько южнее через Колчестер. Однако Гревилл выбрал именно Ипсуич на свою беду. Вспоминая все, о чем рассказал мне Прос, я чуть не вздрогнул от страшной, еще не подтвержденной догадки. «После того, как рухнули строительные леса», — медленно произнес я, «когда вы перебежали через дорогу и увидели, что Гревилл смертельно ранен, когда он лежал там с вонзившимся в него металлическим прутом, истекая кровью, вы украли у него бумажник». Моложавое лицо Проса все как-то сморщилось, словно он собирался заплакать. Он закрыл его руками. Я не верил ни в его слезы, ни в его раскаяние. Я не мог его больше выносить. Я поднялся, чтобы уйти. «Вы подумали, что бриллианты могут оказаться у него в бумажнике», — с горечью сказал я. И даже тогда, когда он умирал, вы были готовы ограбить его. Он не отвечал, не пытался отрицать это. Меня внезапно охватило такое негодование, что захотелось ударить этого человека, наказать его с такой жестокостью, которой я в себе и не подозревал. И я стоял, ясно отдавая себе отчет и дрожа от этих с трудом сдерживаемых эмоций, не в силах произнести больше ни слова. Собираясь уйти, я в забытии ступил на левую ногу, и возникшая боль показалась мне чем-то неуместным. Однако, сделав три шага, я все же оперся на костыли, чтобы обогнуть перегородку, выйти в магазин и затем уже оказаться на тротуаре. Мне хотелось кричать об ужасной несправедливости смерти Гревилла, о жестокости этого мира и взывать к гневу богов.